Строфа 12. Джейк и Келлоган. Дону Келлогану часто снилось возвращение в Америку. Обычно сны начинались с того, как он шагал под высоким небом пустыни, где плыли большие облака. Бейсболисты называли их ангелами. Или лежал в своей кровати в доме приходского священника в городе Джерусалим-Слот, штат Мэн. И независимо от того, куда забрасывал его сон, он испытывал огромное облегчение и желание сразу же помолиться. О, спасибо тебе, Господи! Спасибо тебе, что раньше был сон, а теперь я наконец-то проснулся. В том, что на этот раз все происходило наяву, сомнений не было никаких. В воздухе он совершил полный оборот вокруг оси и увидел, что Джейк проделал то же самое, находясь чуть впереди. Потерял одну из сандалий. Слышал, как тявкает Иш и протестующе кричит Эдди. Слышал клаксоны такси, этот постоянный звуковой фон нью-йоркских улиц. И что-то еще. Голос проповедника, похоже, набравшего приличный темп. Еще не разогнавшегося на полную катушку, но уже точно включившего третью передачу. Проскакивая ненайденную дверь, Келлоган лодыжкой задел косяк, и ногу тут же прострелила жуткая боль. Потом лодыжка и все вокруг нее онемело. Быстро-быстро перезвякивались колокольца, неизбежные спутники прыжка, будто кто-то ошибся со скоростью вращения долгоиграющей пластинки. Вместо 33,3 оборота в минуту поставил 45. Сталкивающиеся потоки воздуха закружили его, и вот он уже вдыхает пропитанный бензином и выхлопными газами воздух Нью-Йорка, а не сырой и затхлый пещеры двери. Сначала музыка улицы, теперь ее запах. На мгновение проповедников оказалось двое. Сзади кричал Хенчик. «Смотрите, дверь открывается!» А тот, что находился впереди, ревел. «Скажи, Господи, брат, именно так, скажи, Господи, на Второй авеню!» «Опять близнецы», — успел подумать Келлоган. Времени для этого хватило. А потом дверь за спиной захлопнулась, и проповедник остался только один, тот, что призывал сказать «Господи, на Второй авеню». Келлоган успел также подумать. «Добро пожаловать домой, сукин ты сын. Добро пожаловать обратно в Америку». И тут он приземлился.